а она просто смотрела на падающий снег, чертила какие-то бессмысленные фигуры на сугробах и слушала ветер, бродящий по верхушкам сосен. Лишь осознав надвигающуюся угрозу, она задумалась о том, правильно ли распорядилась отведенными годами жизни. Наука, политика, конкуренция на высочайшем уровне, постоянная борьба и доказывание себе и другим, как ты сильна, как ты достойна своего места. Все это было безумно интересно, но что в итоге? Чего она добилась? Сделала ли что-то важное? Ощущала ли удовлетворение от сделанного? Она сидела где-то на краю мира, изгнанница, без друзей, без семьи и любви, ловя снежинки языком, и ожидала конца света. Может быть, эту жизнь можно было бы прожить более счастливо и осмысленно? Но как? Вдруг Эрис подскочила на месте. Ее ладошку что-то защекотало. Из-под снега с огромной скоростью прорывались растения. Их были десятки. Они рвались вверх тоненькими зелеными ниточками, которые затем сплетались друг с другом в плотный ствол, обраставший чашей листьев. А затем на самом кончике, как капли росы, распускались 5 белоснежных цветков, грустно опущенных вниз. Это были подснежники. Они заполонили собой всю клумбу под окном терема. В этот же момент с балкона терема донесся звук рога. Теремский смотритель созывал горожан на площадь. Толпа собралась перед теремом. В воздухе было разлито напряжение. Двери на втором этаже распахнулись, и на балкон вышел Лада и Велимбор. Лада держал в руках 3 тома свеженаписанных законов. «Слушай, Иньма, мое слово! И ощущай лютый холод этой темной зимы, накрывающей нас! Этот холод исходит из каждого сердца, охваченного злобой, страхом, завистью, самолюбием и жаждой мести. И холод больше не уйдет, если мы не начнем меняться! Он останется навсегда и уничтожит наш мир. Слушай меня, Иньма. Видишь эти книги? Здесь твой новый закон. Зачем я его написал? Неужели мне нечем больше было заняться? Я расскажу все, а вы внимательно слушайте. Мы должны изгнать темнобога из самих себя. Раз тьма души помогает ему пробираться в этот мир, то нужно противопоставить ему добро и любовь в каждой душе. В каждой! Не лишать никого жизни. Не мстить. Ставить себя на место другого. Не желать и не брать имущество чужого. Помогать бедным и больным по мере сил познавать себя и мир. И веселиться, когда есть возможность. Но это трудно. А еще труднее делать это, когда жизнь так тяжела и несправедлива. Я сам это знаю. Бедняку нечем кормить ребенка, он отправится воровать. А если его заметит сосед, то убьет и соседа, потому что знает, закон безжалостен, и лучше убить, чем попасться. Поэтому я отменяю телесное наказание и казни. Больше никто не отрубит вам руку, не продаст детей в рабство. Никто не сожжет пламени и не будет пытать в подземелье. Также я понижаю тягло вдвое. Если люди смогут честным, неизнурительным трудом кормить семью, то им будет гораздо легче думать о чистоте своей души. Также законом я учреждаю школу и ученый дом, где будут готовить ученых людей, а они будут искать способы, как улучшить нашу жизнь, сделать ее проще и добрее. И я обещаю, весна придет. Лада медленно поднял руку, и все увидели в него ладони цветок подснежника. Я вырастил эти цветы в самую лютую ночь этой зимы. Они вышли из-под снега и больше никогда не завянут. Я раздам их в каждый дом, который поверит мне и пойдет за мной. Берегите их как напоминание, как источник тепла в надвигающейся на нас холода. Вашим новым главой будет Велибор. Он ведает новым законом и следит за порядком, проводит погребальные обряды и исцеляет ваши раны, дает мудрое наставление. В остальном, вы вольны жить, как хотите. Избирайте старость или нет, подчиняйтесь темницу или нет, дело ваше. А великий князь не придет сюда с мертвой дружиной и не перережет нас за вольность? Послышался голос из толпы. Ты об этом подумал? Этого не случится, коротко ответил Лада. Потому что завтра Я отправляюсь в темницу и вступлю в схватку с великим князем. А что нам делать с его мертвяками, которые в темнице сидят? Охранять. Они не представляют опасности. Он столько крови у народа выпил! Казните его! Прокричала старуха, поддержанная другими голосами. Вы же слышали про новый закон. Никого больше казнить нельзя. А кто ты такой, чтобы этот закон писать? Еще долго Лада общался с толпой, терпеливо отвечал на вопросы, убеждал и объяснял. Затем, уставший, скрылся в тереме и покосился на Велибора. По-моему, прошло не очень. Они не умеют жить без надзирателя. Толпа, а лучше всего, управляется страхом. Тогда нам придется изобрести другой способ. Я тебе верю, видящий, но поверь мне, людей не сделаешь добродетельными с помощью слова. Слова улетучиваются, как дым. Они зыбки, как утренний туман. Каждый слышит в словах то, что хочет. Нужна еще и жестокость. Совсем недавно, когда ты сам лежал в темнице, ты говорил иначе. Покачал головой Лада. И я скажу тебе то же самое. Жестокость приводит к притворству. Они будут изображать внешне, что согласны со мной, а внутри будут выращивать сорняки несогласия. Чтобы победить темнобога, нам нужна искренняя, полная настоящая вера в каждом. Ох, это будет непросто, но я постараюсь. Спасибо. Поручи очистить от снега и запрячь повозку, на которой мы приехали. Велибор удивленно поднял брови. «Повозку? Ты же можешь долететь до темницы в мгновение ока!» Лада устало потер переносицу. «Да, но мне нужно... время». Велибор покачал головой, тяжело вздохнул и вышел. Ворота Скугина захлопнулись позади. Покачиваясь в крытой повозке, теперь запряженной тремя лошадьми, Лада смотрел на дорогу, по которой въехал в этот город всего лишь несколько дней назад одним человеком, а теперь уезжал совсем другим, прожившим огромную и неповторимую жизнь, обретшим судьбу. Последнее больше всего тяготило Лада. Он смутно ощущал, к чему все идет. Какая тяжелая ноша легла на его плечи. Почему именно он? Зачем судьба выбрала его? Вся мудрость волхва, видевшего тысячи поворотов круговорота, не давала ответа на этот вопрос. И как же сильно Лада хотел избежать, увернуться от этой судьбы, снова обрести выбор. Но повозка уже мчалась по дороге, на которой не было развилок и разворотов. Зато в этой повозке была Эрис. Они не обсуждали тот поцелуй. Лада видел в себе, что его тянет к этой женщине, но понимал, что ее поступок вызван скорее не романтическим чувством, а внезапно навалившимся страхом и неуверенностью. Но также он заметил, что она стала по-другому на него смотреть. Совсем недавно это был взгляд снисходительный, как на мальчишку. Сейчас же она смотрела внимательно, цепко и немного вопросительно, как бы ожидая, что в этой непонятной ситуации именно он скажет, что и как делать. «Я бы хотел с тобой посоветоваться». Кашлянув, обратился к ней Лада. «Да, конечно. Есть ли у тебя какие-нибудь идеи, как можно создать Бога? Хотя бы в теории. Может, ваша академия изучила этот вопрос?» Эрис задумалась. «Дай подумать. Мы вообще-то не верим в богов. Поэтому это должно называться как-то иначе. Например, изучение магических свойств первопричины мироздания или методы усиления архе путем обращения к Абсолюту. Подобные работы были, но я их подробно не изучала. Я видел множество попыток в прошлых поворотах. Мои предшественники пытались создать Бога совершением великих подвигов, большими жертвоприношениями, посмертными ритуалами, наукой, техникой. Но ничего не добились. А искусством? Тоже. Музыкой, живописью, скульптурой, книгами. Но это было столь же бесполезно, как и остальные попытки. Хотя эти и понравились мне почти больше всех. Почти? Лада вдруг покраснел. «Да, было там кое-что еще. Расскажи, может, там и кроется загадка?» «Не думаю, но...» «Ладно. В общем, несколько поворотов люди пытались создать Бога, направив все свои силы на любовь. Любовь всех видов. И очень тщательно разработали систему ритуалов. «И ты их всех тщательно запомнил?» Подняла бровь Эрис. «Ну да, так уж вышло. Какой интересный способ. Ты говоришь, он точно не сработает?» Лада почувствовал, что у него першит в горле. «Я не говорил слово «точно». Я говорил, что у них не сработало. Это все меняет». Лада бросил на нее взгляд. Увидел, что она смеется и тоже захохотал, сбрасывая внезапно возникшее в теле напряжение. Они помолчали. «Скажи, а возница может к нам заглянуть?» Вдруг спросила Эрис. «Сомневаюсь, потому что это не человек, а просто магический образ, копирующий поведение возницы». Улыбнулся Лада. «А что?» Эрис поплотнее задернула шторы, деловито стянула с себя махейскую накидку и запрыгнула к Ладе на колени, впившись в его губы. «Подожди, подожди!» Отодвинул ее Лада, тяжело дыша. «Что? Что ты делаешь?» «Прекрасный вопрос мудреца, познавшего все тайны мироздания, кроме этой». «Я имею в виду, не будешь ли ты жалеть об этом?» «Да ну тебя!» С полным обидой лицом она начала было слезать, но Лада притянул ее за локоть и поцеловал сам. Мерно покачиваясь, повозка продолжила свой путь. И выведенный из равновесия, свалившимся на него счастьем, Лада совершил ошибку, о которой вскоре очень пожалел. Он решил растянуть наслаждение. Они свернули с основной дороги в живописные места, чтобы нарвать фруктов садовых деревьев и полежать на берегу реки, разговаривая о какой-то ерунде. Заезжали в маленькие деревеньки, где взамен на свежий творог, молоко и мед исцеляли болячки крестьян и скотины. Так прошло несколько дней. Самых счастливых дней в его жизни. Вечером они подъезжали к постоялому двору, где планировали переночевать. Эрис дремала на груди у Лада, а он осторожно водил ладонью по ее голове. Что-то удивительное и ранее неизведанное теплилось в его груди, разливалось по всему телу волнами покоя. Он был в смятении, но не хотел, чтобы оно прекращалось. Вдруг его кольнула игла тревоги. В узкой щелке между занавесками что-то мелькнуло. Лада осторожно отодвинул Эрис и выглянул. Над постоялым двором поднимался столб черного дыма. Лада мысленно приказал вознице остановить повозку и осторожно потряс Эрис за плечо. «Уже приехали? Как я хочу в постель!» Пробормотала она. «Постель откладывается. Посмотри!» Встрепенувшись, Эрис взглянула в окно. «Я пойду разведаю», сказал Лада, вылезая из повозки. «Я с тобой. Подожди. Это может быть засада. Будет лучше, если ты будешь иметь возможность неожиданно прийти мне на помощь. Если она понадобится, я пущу в небо синюю вспышку, хорошо?» Эрис, закусив губу, кивнула. Пригнувшись, Лада скрылся в высокой траве и быстро подобрался к забору. С помощью веды он тихо вынул из земли несколько бревен из высокого забора и заглянул внутрь двора. Картина показалась ему знакомой. Здание постоялого двора выгорело дотла, обвалившись внутрь. Было тихо. Лишь потрескивали тлеющие угли. Подождав несколько минут, Лада осторожно вошел во двор. От увиденного его бросило в жар. По двору были разбросаны тела. Несколько мужчин зарублены в бою, а поодаль – женщина, склонившаяся над телом ребенка. В ее спине торчала стрела. Гнев обручем сжал голову. Впереди что-то мелькнуло, и Лада сжал кулак, но тут же удивленно замер. На двор вышла потрепанная, исхудавшая лошадь, показавшаяся ему очень знакомой. «Вредина!» — воскликнул Лада. «Ату его, братва!» Со всех сторон вдруг раздались крики, и в Лада прилетели сразу две стрелы. Обе они бесславно сгинули в яркой вспышке. Долговязый лучник уже натягивал тетиву с новой стрелой. А со спины уже подбегал мощный воин, с бритым нагло татуированным черепом, занося над головой топор. И Лада взорвался. Он знал, что не должен был. Он знал, что мог сдержаться и просто парализовать напавших. Но стрела, торчащая из спины убитой женщины, будто впилась ему в душу. И он не смог сдержать себя. Из обрубка его руки в мгновение ока выросло тончайшее лезвие невообразимой остроты. Лада сместился, увернувшись от топора и одним легким движением разрубил бритоголового на две части. Затем повернулся к долговязому лучнику и кинул в него огненный шар. Вспышка. И тот жутким криком забегал по двору, сгорая заживо. Второй лучник стоял поодаль. Это был молодой парнишка, в ужасе опустивший лук. Лада поднялся над землей и полетел к нему. Парнишка выстрелил, но руки его тряслись от страха так, что стрела пролетела просто мимо. Он бросил руки и припустил со всех ног к вредине. Лада повел ладонью, и он рухнул лицом в землю, замерев как статуя. Лада подлетел к парнишке и движением руки перевернул его на спину, снял виду окаменения только с лица. Оно сразу же исказилось страхом и ненавистью. «Ты...» — парнишка начал задыхаться. «Мы же убили тебя! Сожгли в том трактире!» «Кто вы такие? Зачем охотились за мной? И зачем вы убили этих людей?» С холодной яростью спросил Лада. «Отпустишь, скажу. А коли нет, убей меня! Как тысячи остальных невинных душ, которые вы загубили! Твари! Убийцы!» «Кто мы?» «Княжеские рабы! Кровопийцы простого народа! Проклятые богами выродки!» Парень, кажется, тщательно готовился к моменту своей смерти в руках врагов. «Я отпущу тебя, говори!» «Что ты хочешь услышать, раб тирана? Я простой крестьянский человек, который еще не утратил гордости, которым нельзя так просто помыкать, отбирать все, обращаться как с последней скотиной. Все, что вы сделали с моей родной деревней, с моими родителями, я возвращаю вам сполна». «Вы что-то вроде разбойников», — задумчиво сказал Лада. «Прячетесь в лесах, нападаете на караваны». «Разбойники! Это вы! Мы защитники простого народа!» «Зачем вы пытались меня убить?» «Нам поступил заказ из темница, от кое-кого из княжеских торгашей». «И вы не побрезговали его взять? От слуг тирана?» «Нам без разницы, почему пауки и крысы дерутся в погребе. Мы уничтожаем всех вас, когда только можем». «А эти люди тоже для вас были пауками и крысами?» Лада отстранился в сторону, давая парнишке поглядеть на заваленный телами двор. «Здесь остановился поганый сборщик подати со своей охраной. Он загубил столько детей, сколько тебе и представить трудно. Эта падаль всегда, всегда брала больше, чем нужно, выгребая до дна, оставляя семьям лишь крохи. Он набивал свое брюхо, и мы вспороли его. И князь знал об этом, но ничего не делал. Значит, он тоже виновен. И все, кто поддерживает князя, виновны!» «И чем тогда вы лучше князя, а?» Лада еле сдерживался, чтобы не выпустить гнев наружу. «Чем лучше кровопийцы и убийц?» «Ничем. Мы просто мстим. И душа моя будет спокойна, когда месть свершится полностью. А теперь отпусти меня, как и обещал княжеской отроте!» Но внутри у Лады клокотала ненависть. Он положил ладонь на лоб парня, поднял глаза к нему и вызвал веду огня. Тело под ним дернулось несколько раз и затихло. Лада ощутил на себе чей-то взгляд и резко обернулся. Поодаль у дороги стояла Эрис. Они заночевали в повозке поодаль от сожженного двора. Лада выпустил одну из лошадей и взамен запряг вредину, хорошенько отвесив ей корма, найденного в погребе сгоревшей конюшни. Перед этим он собрал все тела и провел над ними обряд сожжения, пробормотав несколько положенных в этом случае слов. Пока они обустраивались на ночлег, Эрис не задала Лада ни одного вопроса, не высказала ни одного упрека, за что он ей был очень благодарен. Произошедшее повергло его в сильное внутреннее смятение. Он корил себя за то, что потерял контроль. Он так легко опустил в сердце зло, то есть сделал то, против чего так уверенно призывал бороться остальных. И что еще сильнее заставило его задуматься. Внутри по-прежнему сидел голосок, который говорил, что он все сделал правильно, а неправильно было бы отпустить этих ублюдков. Обнаружение в себе этого голоска многое усложняло в казавшемся безоблачном плане Лада. Если даже осознание того, что злом он помогает темнобогу уничтожить самого себя, не помогло заглушить этот голос, то возможно ли вообще победа? Возможно ли тогда вообще добро, если Лада признает необходимым убить великого князя, чтобы добро победило? И будет ли это добром? А если оно победит, и Лада обретет власть, удержится ли он, чтобы не использовать ее во имя еще большего добра? Еще более тревожный вопрос. Если даже он, видевший темнобога и судьбы всех миров воочию, не может перебороть зло внутри себя, то смогут ли простые люди, лишь слушавшие его слова? И будто ответом на этот вопрос к их повозке прилетел голубь с письмом от Велимора. «О, видящий, у меня плохие новости. В ночь после вашего отъезда жители ворвались в темницу, чтобы казнить Добрана. Они связали его накрепко и вытащили в лес. Там привязали руки и ноги к концам двух согнутых молодых сильных берез, а затем отпустили эти деревья. Части его тела еще продолжали жить, поэтому жители подобрали их и попытались сжечь, но огонь не взял. Тогда они измельчили их и глубоко закопали в разных частях леса. Люди не смогли забыть долгие годы унижений и страха. Те ростки, которые ты зародил в их сердце, оказались слишком слабыми, чтобы противостоять жажде мести. О, видящий, им нужно что-то сильнее, чем слова и чудеса. Но на этом плохие новости не заканчиваются. К сожалению, этим воспользовался Разнек и сумел бежать. Мы преследовали его в ночном лесу, но потеряли. Думаю, тебе нужно поторопиться, прежде чем он доберется до великого князя и предупредит его. Желаю тебе удачи, видящий. Лада в чувствах скомкал письмо. Судя по дате, когда оно было отправлено, зачарованная Велибором птица все эти дни кружила над дорогой, ища их карету. «Что там?» – встревоженно спросила Эрис. «Добрана казнили. Разнек бежал. Это было несколько дней назад. Тогда надо ускориться?» «Да. Ты сможешь долететь до темницы?» «Нет, не думаю. Моих запасов Архена столько не хватит. А когда потрачу все до дна, не смогу применять магию еще пару суток. Не люблю находиться в таком беспомощном состоянии». Он посмотрел ей в глаза. «Значит, я должен полететь один». Она кивнула. «Я тоже так считаю. За меня не беспокойся. Я снова возьму личину торговца и буду добираться своим ходом». «Хорошо. Получается, увидимся в темнице?» «Да, увидимся в темнице». Повисла пауза. Лада неловко наклонился к Эрис и поцеловал ее. «Ты справишься», — улыбнулась она. «Все-таки ты теперь сильнейший маг этого мира». «Я так боюсь ошибиться», — шепотом сказал он. «Я не знаю, какое решение правильное. Днем я убил тех людей, хотя мог этого не делать. Зло всегда сидит внутри нас. Оно не дремлет. Ждет момента, когда ты ослабнешь, засомневаешься, испугаешься. Или решишь, что можешь получить выгоду, поддавшись ему». «Я не знал этого. Я думал, я не такой. Но в чем тогда смысл всей нашей затеи?» «В том, чтобы научить людей. Все мы совершаем ошибки. Все мы слабы. Мы поддаемся злу и совершаем зло. Но, совершив его, мы должны еще сильнее пообещать себе: я сделаю все, чтобы это больше не повторилось. И бороться с ним еще сильнее». «Да, да, наверное, ты права. Спасибо тебе. Лети». Лада выбрался из повозки, бросил последний взгляд на обугленные развалины постоялого двора и взмыл в темнеющее небо. Комендантом Берестяной крепости был воевода Калаврат. Своей должностью он гордился больше всего на свете. Берестяная крепость. Место ратного подвига предков. Здесь каждый камень дышал историей. Здесь жили герои бесчисленных былин и легенд, вошедших в каждую семью после победы над пахийским вторжением. Крепость стояла на берегу широкой реки, по которой проходила западная граница Темного княжества. Там, за рекой, резко взмывали ввысь огромные горы, теряясь в облаках. Крепость стояла как раз напротив единственного перевала, спускающегося с этих невероятных высот. Последние несколько ночей воевода Калаврат провел в своей мастерской, пытаясь разгадать секрет присланных князем Нихонских бомб. Но хитрая смесь не хотела раскрывать своих тайн. Он почти наверняка убедился, что в составе должны быть сера, канифоль, селитра и лавровое масло. Но еще несколько ингредиентов оставались совершенно незнакомыми ему. Этой ночью в дверь мастерской быстро постучал один из сотников, заведовавший разведкой. «Воевода! Один из дозоров не вернулся с перевала!» Не говоря ни слова, Калаврат встал, облачился в доспехи, повесил на пояс меч и нихонскую бомбу и пошел за сотником. Снаружи бушевал необычный сильный ливень. Струи хлестали так плотно, что было трудно вдохнуть, а черные тучи накрыли все густой тьмой, которая лишь изредка разрывалась ветвистыми молниями. Калаврат и сотник забрались на ворота, всматриваясь в темноту, туда, где должна быть дорога к перевалу. «Могли заплутать при такой погоде. Я уверен, у них воевода. Опытные ребята». Калаврат прищурился до боли в глазах, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. «Поднимай тревогу, пока не будем. Отправь отряд на поиски», — решил Калаврат. Сотник кивнул и тихо спросил. «А вдруг махейцы?» Калаврат усмехнулся. «Тогда мы повторим то, что сделали с ними наши предки». Он любовно похлопал по стене крепости. «На этих воротах до сих пор висят древние волховские заговоры. Мы — храбрейшие из храбрейших. С нами Хорос и предки. А махейцы, коли слишком далеко отходят от своих гор, становятся слабыми и трусливыми. Так что пусть только сунутся». Сотник еще раз кивнул и собрался было спуститься в казарму, как вдруг сквозь ливень послышался стук копыт. «Стой! Кто идет?» — крикнул один из лучников на башне, натягивая тетиву. «Это мы!» — послышался знакомый всем голос. «С перевала! Попали в бурю на спуске! Заблудились! Пароль! Смерть махейским собакам!» Сотник облегченно посмотрел на князя. «Ну вот, вернулись! Открывай ворота!» Промокшие до нитки дозорные въехали внутрь крепости и спешились. Сотник и воевода стали спускаться к ним. Но, сделав несколько шагов, воевода замедлился. Внутри кольнуло. В дозорных было что-то не так. Лица, одежда, оружие, лошади, голоса. Все как обычно, хорошо знакомое. Но мелочи, взгляды, которыми они обвели крепость при въезде в ворота, были слишком похожи на те, которые бросает человек, приходя в новое для себя место. Один из дозорных по возвращении любил подколоть лучников на башнях, а в этот раз он промолчал. «Хотан!» — окликнул Калаврат одного из дозорных. Тот обернулся, но, отметил воевода, обернулся с опозданием, как будто только умом осознал, что зовут его. «Да, тебе письмо от Джинки пришло. Зайди ко мне. Хорошо». Невозмутимо кивнул Хотан. Услышав этот ответ, сотник тоже замер. И лучники на воротах тихо потянулись к стрелам. Все знали, что жена Хотана умерла прошлой весной. «А ну стой, махейское отродье!» Рявкнул Калаврат и обнажил меч. Лучники тотчас взяли на прицел дозорных, а из ближайшей казармы стали выбегать воины. Поняв, что их раскрыли, шпионы не стали терять времени и кинулись в бой. Хотан резко кинул в сторону бегущих воинов комок пламени, а другой рукой, внезапно превратившийся в клинок, проткнул сотника. Он отбросил его и мгновенно прыгнул к Калаврату. Но тот в последний момент взмахом меча разрубил ему голову напополам. Тело упало на землю, уже потеряв обличье Хотана. Лица было не разобрать. Но это был другой человек. Второй шпион успел магическим броском поджечь ворота, прежде чем ему в глаз воткнулась стрела. Калаврат осмотрелся. К воротам сбегались люди, пытаясь их тушить. Но магический огонь от этого разрушился.